Так что во время учебы в университете я как мог копил деньги и законными способами, и чуть менее законными. И когда собрал достаточно, чтобы жить в Японии несколько месяцев, мое терпение истекло. Я взял академический отпуск в университете. Купил билет на самолет из Денверского международного аэропорта в Сиэтл, а оттуда в Нариту. Наконец-то я вернулся в Японию. Счастье и облегчение. Вот что я чувствовал. Но почему? Гримгар. Странно, я же жил в Японии. По крайней мере, должен был. Я зарабатывал там деньги, призвав на помощь полученные во время учебы в университете знания. И продолжал свою жизнь атаку. Я нашел друзей. Не только среди атаку. У меня появились и обычные друзья. В Рапонге я бывал редко. Но зато на Кано, Синдзюку и Акибахару изучил как свои 5 пальцев. То время, которое я мог позволить себе провести в Японии, мало-помалу увеличивалось, и я начал думать, как организовать переезд. Для начала не стоит бросать университет. Также, наверное, стоит объяснить все родителям. Мне придется на какое-то время вернуться домой. И эта мысль меня терзала. Но просто остаться в Японии я не мог. Все будет намного проще, если я найду нормальную работу. И у меня уже были намётки. Возможно, мне самому неправильно это говорить, но я умен. Я был довольно талантлив. Пусть я ни в чем и не был лучшим, но всегда справлялся лучше большинства. Я бы справился. Так что я был в Японии. Должен был. Так почему? Как я попал в Гримгар? Он не помнил, как очутился в Гримгаре. Красная луна. Луна была красной, и это поразило его. Но что случилось? Плохо. Ничего не помню. Как бы то ни было, это не Япония, это Гримгар. Или все это был сон? Какое-то время назад он закрыл глаза, но теперь снова открыл их. Сквозь прорехи в облаках проглядывало бледно-голубое небо. Не токийское небо. Токио, верно. Я был в Токио, в этом сомнений нет. Но сейчас я в горах. Одна из 7 гор. С этими их характерными пиками. У их подножия расколотая долина, где живут серые эльфы. Да, это Гримгар. Он отчетливо помнил лица всех своих товарищей, с которыми повстречался и расстался здесь. И точно так же ярко и отчетливо помнил лицо Сацуки и своих японских друзей. Странно. Все это время он не помнил о них. Что случилось? Как это произошло? Впрочем, неважно. Почему я все еще дышу? Я ведь уже даже боли не чувствую. Я умираю? Умираю. Я умру? Вот бы увидеть Сацуки. Хотя это же глупо. Сколько лет прошло с тех пор, как мы с ней виделись в последний раз? Подступающая смерть, похоже, сводит с ума. Хотя нет, сознание поразительно ясное. Вряд ли я смогу пошевелить даже пальцем. И веки полузакрыты. Я, наверное, скоро умру. И все же, умру? Вот это смерть? Странно. Он ожидал, что его сущность будет истончаться. Что сознание будет уплывать от него. Чувства и мысли истаивать, пока не останется ничего. Такую он ожидал встретить медленную смерть. На самом деле она не такая. Это смерть. Я умру. Теперь это может произойти в любой момент. Еще нет? Так когда же, если не сейчас? Ну же, скорее. Сколько мне еще вот так сидеть и ждать смерти? Что-нибудь другое? Да, думать о чем-то еще. Хватит о смерти. Неизбежность. Вот чем страшна смерть. Он знал по собственному опыту. Но тут ничего не поделать. Если бояться, то и будет страшно. Надо как-то отвлечься. Гримгар. Что это за место? Это какой-то другой мир? Или где-то на Земле? Нет, вряд ли где-то на Земле еще могла остаться настолько обширная и неизведанная территория. Значит, это не Земля. Другая планета? Первую экзопланету открыли в 1995 году. С тех пор их нашли довольно много. Некоторые даже в обитаемой зоне. На них теоретически может быть жизнь. Но все очень далеко. Если только, как в какой-нибудь научной фантастике, не придумают способ передвигаться быстрее света, то до других планет добраться невозможно. Короче говоря, теория об иной планете нереалистична. Реализм? В Гримгаре есть магия. Говорят даже боги. Это место само по себе нереалистично. А значит, это не реальность? Это и правда сон? Невозможно. Ни один сон не может длиться так долго. Быть таким непротиворечивым, подробным, воздействовать на все органы чувств. Быть таким неконкретным и вместе с тем глубоким. Это не сон. Это, несомненно, реальность. И все же между Токио и Гримгаром нет связи. Между ними зияет бездонная пропасть. Это другой мир. Параллельный, как в теории параллельных вселенных. Какой-то феномен перенес его в один из этих ненаблюдаемых параллельных миров? Глупости. Да, можно представить себе, что именно с ним произошло подобное событие, бесконечно малой вероятностью. Но ведь большинство солдат добровольческого корпуса Артаны тоже чужие в этом мире. Значит, это реальность. Реальность. Но что, если все-таки нет? Он думал, что это реальность, и поэтому поверил в реальность происходящего. Но что, если сам мир, на примере которого он определяет реальность нереален, его внезапно посетила идея. Гипотеза симуляции.